Хряпа тоталитарная. В 70-е годы ходила легенда, что Леонид Ильич Брежнев оттого такой крепыш и здоровяк, что ест всякую волшебную еду. Мы тут чахнем и на маргарине жарим подгнившую картошку, а он у себя в кремлевских горницах питается совершенно исключительными продуктами. И если бы не эта чудодейственная пища, то он давно бы умер. Это, конечно, типичный миф. Еще олимпийские боги пили нектар и ели какую-то амброзию, в то время как мы, простые древние греки, питаемся рыбешкой, горохом и маслинами. Колдуны и тираны в народном представлении обязательно владеют секретом долгожительства, и вся шарлатанская медицина активно этим пользуется. Всякие там БАДы, акульи плавники, мечниковская простокваша, чеснок. Кремль — место таинственное, там и едят непросто. Кстати, когда Ельцин был на пике своей популярности, то есть до 1991 года, противостоял Горбачеву и мыслился народным заступником, а для этого катался на троллейбусе и осуждал стяжательство, то ему приписывались и простые кулинарные предпочтения. Помню стихийный митинг у московских новостей на Пушкинской площади. Тогда вроде еще не подожгли ВТО и не построили там галерею ненужных дорогих предметов. Толпа волновалась, не помню уж по какому поводу, восхваляя БН. В центре бесновалась пожилая женщина в желтом мальчиковом пальтеце, зубов у нее было раз-два и обчелся. Она вертелась вокруг своей оси и завывала: «Ельцин! Ельцин! Он ест, как мы! Он пьет, как мы!» На самом деле в Кремле едят не как мы, а много хуже, потому что там сидят обычные чиновники, а у них принято пить мерзкий растворимый кофе и грызть печенье в форме рыбок. В качестве запредельной роскоши их секретарши выносят хозяевам кабинетов и посетителям миски разноцветных зеленых и красных цукатиков, сделанных из крашеной репы и простенькие орешки. В полированных стенных шкафах чиновники держат дорогие коньяки. Это для крутизны, а не потому, что они на работе пьянствуют. Так разве рюмочку? Насчет президента Медведева не скажу, не знаю. Может, жена ему заворачивает с собой на работу пару бутербродов, колбаса к колбасе, но остальные едят мусор, потому что нехрен высовываться. После работы — пожалуйста, а тут давай поскромнее, ты на государственной службе. Но товарищ Брежнев был не чиновник и даже не президент, а генеральный секретарь. Лицо сакральное и как бы даже недоступное уму. Вроде бы не мог связать двух слов, принимал французского посла за немецкого, надевал один ботинок желтый, другой черный, на ритуальное восклицание «Христос воскресе!» отвечал «Мы уже закладывали!» и вообще отлично укладывался в формат анекдота, а при этом создавал литературные эпопеи, повелевал огромной на 11-часовых поясов страной и признаков старения не выказывал, а причиной тому была волшебная кремлевская еда. И рецепты этой еды передавали друг другу, понизив голос. Якобы у одной знакомой дача недалеко от дачи кремлевского повара. И вот она разговорила повара и вытянула у него секретные материалы. Один такой рецепт есть и у меня, прилежно записанный в тетрадочку. Вот он. Две свеклы, две морковки, две луковицы, 1 килограмм капусты. Все это мелко нашинковать, но не, боже мой, не натирать на терке, а резать хорошим острым ножом, чтобы получилась соломка толщиной, скажем, в две спички. Лук и капуста, понятно, имеют естественную толщину слоя. Сварить рассол. 3 стакана воды, полстакана уксуса, столового, стандартного, 3 четверти стакана постного масла, лучше подсолнечного, 1 столовая ложка соли, обязательно грубой, 15 кусков сахару, 1 кусок примерно чайная ложка. Все это вскипятить и горячим рассолом залить нашинкованные овощи. Оставить постоять, пока не остынет, на ночь, а потом положить в холодильник. Через 1-2 дня можно есть. Получается ярко-алый овощной салат, не салат, закуска не закуска, но нечто очень вкусное, хрустящее, и не только на каждый день, но и к праздничному столу. Это гораздо вкуснее той поддельной капусты, которую на рынках выдают заквашенную. Это даже вкуснее корейских салатов. И главное, вы можете быть уверены, что все ингредиенты чистые, они приготовлены, черт знает в каких антисанитарных тазах, и никакого майонеза.